Глава 55. Азазель. «Вам нужно покинуть Ридеру», — смотря в глаза Тессена и Амдира, решительно произнес я. «Немедленно собирайтесь». «Что?» — видел растерянность на лицах своих друзей. Они были не из тех, кто бежит в самый ответственный момент, не из тех, кто оставляет за спиной близких, но рисковать ими и своими планами я не собирался. Этим парням слишком много известно. И пусть они знали о том, каким даром обладает мой отец, противостоять, если тот надавит, вряд ли смогли бы. «Азазель, ты ведь не собираешься отослать нас, мы...» Нахмурившись, заговорил рыжеволосый страж. «Собираюсь», — упрямо перебил я его. «Вы покинете дом Лансеров немедленно и уедете из Ридеры как можно дальше. Если наместник выяснит, что вы в сговоре со мной... Никакие связи и положения родителей не спасут вашей жизни. Дальше я действовать буду сам». «Как? Что ты задумал?» Не спеша выполнять мое требование, буркнул Амдир. «Что будешь делать? Этот душегуб с тебя глаз не спустит. Наша помощь будет кстати, если сможем избегать его общества. А если не сможете? Если он вызовет вас? Если потребует ответы, которые вы откажетесь давать? Прекратите. Я знаю, что чувствуешь, когда кто-то врывается в голову. Он не пощадит ни тебя, ни Тессена. Я не боюсь боли. Мы тренировались. Ты учил нас выставлять щиты. Вновь заупрямился мой рыжеволосый друг. У нас он сильнее. Я и близко не добрался до тех способностей, которыми обладает мой отец. Прошу вас, просто послушайтесь меня и покиньте Ридеру. Так будет лучше для всех. Я не хочу рисковать ни вами, ни своим планом. Несколько мучительно долгих мгновений парни молчали, обдумывая каждое мое слово. Им не нравилось то, что я пытался их отослать. Не нравилось то, что приходится бросать меня одного в столь сложный момент. Но они не были дураками и прекрасно понимали. Так будет правильно. Иного выхода у нас нет. Цена провала была слишком высока. «А что с Левелин?» Кинув опасливый взгляд на дверь, прошептал Амдир. «Никто не знает о нашей связи. Пусть так пока и остается». Стараясь бороться с беспокойством, граничащим с паникой, произнес я. «Когда придет время, я заберу ее с собой. Мы не уйдем далеко». Все еще не желая поддаваться моим уговорам, произнес Тессен. «Ты рассказывал о сторожке в лесу. Именно туда и отправимся. Что с нас станется? И раньше жили в полевых условиях, а тут еще и крыша над головой имеется. Ас, как только будешь готов действовать, дай нам знать. Мы не оставим друга. А если не согласен и хочешь, чтобы мы отправились домой, тебе придется это внушить». Упрямые идиоты. Они ведь прекрасно знали, что я никогда так с ними не поступлю. Знали, что не нарушу их свободу выбора, хотя соблазн был слишком велик. Эти парни были моими братьями, пусть не по крови, но по духу. Я не смел поступать с ними столь бесчестно. «Азазель, где ты витаешь?» — строгий голос отца заставил вздрогнуть. «Мы вообще-то твою свадьбу обсуждаем». Моргнув, я вырвался из своих воспоминаний, переводя взгляд с него на матушку. Как и просил, Тессен и Амдир покинули особняк. Стража была уверена, что мои приближенные отправились гулять по городу. На деле же возвращаться они не собирались. И вот теперь я сидел за столом, на том самом злосчастном завтраке, изображая из себя дрессированную обезьянку, скачущую под команды своего хозяина. Острый взгляд отца то и дело пронизывал до костей. Несколько раз чувствовал давление, пульсирующее в висках. Я прекрасно знал это ощущение. Родитель вновь и вновь пытался проникнуть сквозь мои щиты, намереваясь выяснить правду. «Где ты шлялся в праздник равноденствия?» — услышал я безмолвный вопрос в своей голове. «И что за рыжеволосая девушка была с тобой?» «Это тебе Арета наплела?» У девицы от восторга мысли путаются. Вот и напридумывала всякого. Я был с Тессеном и Амдиром. Стараясь оставаться собранным, послал ему свои мысли, хотя вдоль позвоночника поползла тревога. Он знает о Левелин. В отличие от бестолковой дочки лорда, прекрасно понимает, что я замел следы, путая чужие воспоминания. Все еще не удалось разобраться, почему разум моей невесты мне не подвластен, но интуиция подсказывала. В этом тоже замешан отец. Матушка, видимо, замечая нашу ментальную беседу, обеспокоенно закусила губу, нервно сжимая в руках салфетку. «Сынок, ты бледный», — заговорила она. «Не приболел?» «Он взрослый мужчина. Прекрати с ним возиться», — осадил наместник супругу. «Способен и потерпеть. Все-таки мы обсуждаем его брачную церемонию, а не сплетни перебираем». «Говоришь, с этими псами таскался? То есть я могу с ними поговорить?» В голосе, звучащем в моих мыслях, слышалась явная угроза. «Не получится. Им пришлось срочно уехать». Улыбнулся я, переводя ласковый взгляд на женщину, подарившую мне жизнь. «Матушка, не переживай. Со мной все хорошо». «Как удобно!» — рыкнул отец, и мое дыхание перехватило, когда боль в голове усилилась. Глаза заслезились. Я чувствовал, как в них хлопаются капилляры. Создавалось ощущение, будто чья-то когтистая лапа впилась в мой мозг, безжалостно кромсая его на куски. «М-м-м-м!» — с трудом выдавил из себя, зажмурившись от дикой боли. «Азазель!» — подскочила матушка во мгновение ока бледнее. «Великая богиня!» — ахнула Арета, распахивая в растерянности глаза. «Лекаря! Нужен лекарь!» Часто дыша, я боролся до последнего, несмотря на безумную боль, не позволяя отцу увидеть то, что скрываю. «Чёрта с два! Лучше подохну, чем впущу тебя. Рано или поздно ты сдашься!» Призрачные когти впивались под кожу, причиняя все больше страданий. «Я узнаю, что ты прячешь. Узнаю, что заставляет тебя сопротивляться. Оставь меня в покое. Я и так делаю то, чего ты хочешь. Не лезь ко мне в голову!» Зарычал в ответ, стискивая зубы до ломоты в деснах. Мгновение, и давление отступило. На коже выступили холодные капли пота. В ушах шумела кровь. Я слышал, как суетятся вокруг слуги, как обеспокоенно что-то говорит матушка, а на фоне кудахчет Арета. И лишь отец с лордом Лансером остались безучастны. Они оба понимали, что сейчас произошло. Это была очередная порка в целях воспитания. «Азазель, вставай, я провожу тебя», — шептала мама, догадываясь о причинах моих болей. «Пусть сидит, не барышня», — рявкнул родитель, осаживая ее. «Но...» «Нет, все хорошо». Бережно коснулся я руки любимой женщины, принимаясь нагло врать. «Мне уже лучше». Вдруг мигрень разыгралась. Недавно головой ударился. Вот и результат. «Мам, кушай дальше». Прошу прощения, что заставил волноваться. С этими словами, не скрывая ненависти, взглянул на отца, на губах которого растянулась довольная улыбка. «Помни, какова цена за твою непокорность, так что сиди смирно, Азазель. Я слежу за каждым твоим шагом», — раздался довольный смешок отца. «Итак», — сложил он руки в замок, — «раз уж вся семья в сборе, думается, мне самое время обсудить предстоящую свадьбу. Арета обеспокоена тем, что в конце осени природа потеряет привычную привлекательность. Так, может, нам стоит поторопиться?» «Что? На подготовку уходит много времени?» Нахмурилась матушка, пытаясь выиграть для меня хотя бы какие-то жалкие недели. «Я тебя умоляю», — пренебрежительно фыркнул родитель. «Любовь моя, наша свадьба тоже была довольно поспешной. Вспомни». Стоило ему произнести это, и от лица матушки мгновенно отлила краска. «Золото решает любые трудности. Если захотим, подготовимся за считанные дни. Говард, что думаешь? Не против породниться с нашей семьей раньше назначенного срока?»